Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 214. И, возвратившись к Иисусу Навину, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, всего народа не труди туда, ибо их мало там». Иисус Навин, 7 глава, 3 стих. Эта самонадеянность появилась в результате предыдущего успеха. Незадолго до этого израильские войска 6 дней обходили Иерихон, а на 7-й день стены города обрушились. Братья, успех окружен многими опасностями, и трудно переносить слишком много успеха. Чтобы идти на всех парусах, нужно иметь в противовес много балласта, иначе лодка перевернется. Когда церковь видит множество обращенных как плод своей работы, когда проводятся большие собрания и поднимаются громкие восклицания, то можно, естественно, подумать, что дело было легко сделано и не требуется больших усилий. Создается впечатление, что больше нет необходимости в посещениях на дому, занятиях, собраниях по домам. Иерихон пал из-за громких восклицаний. Покажем же, что мы сильный народ, что нам не нужно больше единодушно и с большими усилиями идти на войну, как это делали наши отцы. Ах, братья, этот злой дух следует изгнать, так как он от дьявола. Некоторые из нас имеют настолько высокое мнение о себе, что Господь Иисус не может использовать их для своего дела. Мы должны больше чувствовать свою слабость, больше думать о том, что только Бог может привести человека к обращению, что это исключительно Его дело, иначе мы не увидим успеха. Мы должны полнее верить в необходимость серьезной работы для Бога, использовать все наши силы для Него, зная, что это Его сила действует в нас. Да избавит нас Бог от самонадеянности, заставивший Израиль идти путем, приведшим его к поражению».